Не минуешь ты горе из-за меня, побратим, когда нагрянут искать. Жаль, не вижу. Небось, постарел за 33 года. Да и ты не помолодел, хоть и Бог, ответил кузнец. Он вспомнил о самородке, что когда-то давно принесла в его кузницу злая Марана. Он тогда уже понял, что это было железо с железных гор, неподатливое и злое. Недаром надеялась ведьма выковать гвоздь. Может, сгодится разок для доброго дела, рассудил Кий. Встали они со Светозором на лыжи, отправились в лес разыскивать вмерзший в землю валун, под которым спал заклятый клад. По дороге их догнал на санках сосед, спросил любопытно: «А правда ли, бают, у тебя домочадец новый завелся? Работника взял, а ли жених к дочери зачастил?» Кузнецы не отважились много болтать о боге грозы. Мало ли каких ушей достигнет молва, еще бедой отзовется. «Это друг мой давний, Тархом Тараховичем прозывают», — ответил Кий. «Зашел в гости, да приболел. А ты его перекуй в здорового», — засмеялся сосед. «Ты же, сказывают, умеешь?» «Попробую», — пообещал Кий. Им было по пути, и сосед подвез их в санях. А пока ехали, рассказал, какая напасть приключилась за болотами у дальней родни. Там поднялись из берлог разом 3 шатуна, прожорливые и свирепые. Диво, вместе охотились. Видели их на Глядень горе. Что-то они там искали, но знать не нашли и повадились заходить во дворы, рвать собак, вытаскивать скотину из хлевов. Бабы, дети уже за порог боялись ступить. Да и мужики с оглядкой высовывались. И старейшина приговорил: «Откупимся девкой, отдадим медведюшкам невесту-красавицу, авось подобреют». Так и сделали. Выбрали девку. Глаза родниковые, коса по колено, чистое золото. Обрядили в свадебную рубаху, велели отцу-матери кланяться и расчесали волосы надвое. «Не осуди, светленушка, уважишь медведюшек, самого скотьего бога уважишь, пускай нас помилуют, ибо волосы мохнатому змею медведь был от века первый товарищ, такой же прожорливый, свирепый, сильный, да и ленивый, и на девичью красу такой же несытый. Что ж, свели плачущую невесту глубоко в чащу лесную, в заросший ельником лог, откуда всего чаще выникали медведи, и оставили привязанный к дереву на поляне. «Заступись, кормилица, ублажи волосовых зверей, не дай лютой смертью погибнуть!» Всем ушли старики. Но не увидели старыми глазами, что вблизи схоронился Светленин бедовый меньший братишка. Решил малец выследить, в какую сторону поведут ее женихи, чтобы потом навестить в берлоге, привет домой передать. А утихомириться залягут снова в спячку медведи, может, назад в деревню забрать. И вот захрустел мерзлый снег под 12 когтистыми лапами. Вышли на поляну 3 шатуна. Светленин братец не помнил, как высоко на дереве оказался. Только видел, как начали медведи обнюхивать обмершую невесту и свадебное угощение, сложенное у ее ног. Но не довелось им потешиться. Совсем рядом послышался рев, от которого с ветвей осыпался снег, а храбрый малец еле усидел на суку. Затрещало в подлеске, и из чащи, вспахивая сугробы, вылетел тур. Грознее зверя не водилось в лесу. Рослый мужчина не смог бы взглянуть поверх его черной спины, разделенной белым ремнем. Быстроногий олень не умел его обогнать, превзойти в стремительном беге. А рога длиной в руку, выгнутые вперед, играючи расшвыривали волков, метали с дороги охотников вкупе с конями. Вот что за чудище вырвалось на поляну и встало между невестой и женихами, и пар струями бил из ноздрей на морозе. Мальчонка с ветки увидел, что на рогах быка горело жаркое золото. Непростые были медведи, непрост был и тур. И кто страшнее, неведомо. Орев тура уже смешался с медвежьим. Оторопевшие поначалу косматые женихи втроем бросились на быка. Один разорвал ему когтями плечо, другой успел укусить, но третьего тур вмял в снег и там оставил лежать. Новая ошибка. И еще одна бурая туша взлетела, перевернулась и грянула о сосну, так что белая шапка обвалилась с вершины. Последний шатун встал на дыбы, но тур пригвоздил его золотыми рогами к необъятной березе,